Глава 30. Приемный Стряпчева меня встречает весьма благожелательно. Молодой секретарь вскакивает с места и устремляется навстречу со словами: «Чем могу помочь, мисс?» Видимо, я похожа на зажиточную горожанку, и это меня устраивает. В подобной роли я могу легко вести дела и улаживать проблемы вне стен замка. Я бы хотела проконсультироваться с господином Корнелиусом по поводу развода, отвечаю я. Имя адвоката было выведено на табличке, приколоченной к двери. «Обычно господин Корнелиус принимает по записи, но, кажется, у него есть свободный час. Я уточню», — улыбается секретарь. «Хочу спросить, во сколько мне обойдется консультация, но затем вижу ценник, висящий над конторкой. 30 горей за час. Дороговато. Но я хоть подготовилась и поменяла золотые на местные красные купюры». Секретарь проскальзывает в кабинет и вскоре выходит все с той же вежливой улыбкой. «Господин Корнелиус ждет вас. Оплатите позже у меня». Я очень боюсь наткнуться на недостаточно компетентного стряпчего. Но другого выбора у меня нет. Стараясь держаться уверенно, захожу к Корнелиусу, который восседает за столом с очень деловым видом. При виде меня приподнимается и кивает. Кивнув в ответ, я присаживаюсь напротив. «Намереваетесь требовать развод?» — интересуется он, сплетя пальцы в замок. Стряпчий, молодой еще мужчина с темными волосами и бакенбардами, с цепким взглядом, словно считывающим мысли. Профессиональное, наверное. «Намереваюсь, но опасаюсь, что пострадают мои интересы. У нас с мужем общий ребенок. Боюсь, что он отберет его. И еще, могу ли я вернуть свое приданное?» Стряпчий откидывается назад, и в голове проносится мысль, что он знаком с Лилией. Мне даже мерещится узнавание в его глазах. Моя догадка довольно быстро подтверждается. «Разводиться с драконом — большая морока, леди Шарсо!» Корнелиус кривовато улыбается. Я тяжело вздыхаю, так как сама прекрасно понимаю, что противостоять Роберту будет сложно. «Пока я только нащупываю почву, господин Корнелиус», — произношу спокойно. «Возможно, мы с мужем договоримся и разойдемся с миром. Но я хочу узнать свои права». Адвокат неодобрительно щурится, а я невозмутимо смотрю ему в глаза. В своей прежней жизни я совершила много ошибок. Была недостаточно решительной, но 7 лет скитаний с маленьким ребенком помогли выработать внутренний стержень. Единственный, кому мне сложно противостоять, — Роберт. «Лорду Шарсо не понравится, что вы обратились ко мне», — между тем говорит Корнелиус, и я, сжав губы, начинаю подниматься со стула. «Найду другого адвоката. Ничего страшного». Но он тут же протягивает руки ладонями вперед, пытаясь удержать и успокоить меня. «Леди Шарсо, постойте. Я дам вам рекомендации. Только они вам могут и не понравиться». Опускаюсь обратно на стул и жду, сохраняя на лице ровное выражение. Мое волнение выдают лишь пальцы, впившиеся в плетеную ручку редикюля. «Если ваш муж согласится развестись, получится очень легко. Но вот ваш ребенок, у вас мальчик?» Я, склоняя голову, подтверждаю, что у нас сын. «Сына лорд имеет право оставить при себе, и вы ничего не сможете поделать, миледи. Мальчик — часть рода, и разлучить его с отцом выйдет только одним способом — похитить ребенка и уехать с ним за пределы империи Дургар». «Ох, бегство в другую страну точно не выход. А если муж не согласится на развод?» «Вам придется собрать веские доказательства против лорда и требовать расторжения брака через суд. Но это скандально, леди Шарсо. Ваш муж бьет вас, изменяет, тиранит». И еще раз, ох, Роберт — примерный муж. Это Лилия — сомнительная особа, запутавшаяся в неприятной истории. Тру лоб, пытаясь собраться с мыслями. «Но женщина имеет право требовать свободы просто потому, что не хочет быть замужем», — говорю почти уже без надежды. «Это странно», — Стряпчий в недоумении приподнимает брови. Без доказательств неверности и побоев никак? Договоритесь с мужем. Возможно, он вернет вам приданное по собственной воле. Но и получить хохем через суд реально, если докажете, что лорд Шарсо — ужасный супруг. Также я могу устроить вам совместную опеку над сыном. В этом случае вы сможете находиться рядом с мальчиком до его совершеннолетия. Опять-таки условия будет диктовать лорд Шарсо. Держу спину ровно, но осознаю, что Роберт знал все это, когда выдвигал свои предложения. Тупиковая ситуация. Но я верю, что найду выход, при этом не посягая на честное имя супруга. Корнелиус смотрит на меня устало, равнодушными глазами. Мое желание развестись кажется ему блажью, а я перебираю планы. Ведь Роберт согласится меня отпустить? Вероятно, да. Но Эрика забрать не даст. Что он мне предлагал? Остаться при мальчике кем-то вроде няни и последовать за ними в имение Шарсо? «Сколько я должна вам?» — спрашиваю стряпчиво, нервно поглядывая на часы. 20 горий, — кидает он, и я прощаюсь. Оплачиваю консультацию в приемной и выхожу на площадь. В голове вертится смелый план. Как выторговать у Роберта развод, приданное и Эрика? «Боже, помоги мне договориться с мужем. То, что я задумала, смотрится полным безумием. Убедить дракона будет невероятно сложно. Да и я сильно рискую. Но другого выхода просто нет». Чтобы немного развеяться после напряженного разговора, я обхожу кахем в поисках воска и масел. В итоге набредаю на небольшую лавочку на окраине. На витрине разложено все необходимое для свечей. И у меня начинают чесаться ладони, так сильно хочется приступить к работе. Красивые емкости я уже приобрела по пути. И сейчас в голове кружат идеи дизайнерских свечек. У меня достаточно времени, чтобы воплотить самые интересные замыслы. Пусть мисс Сайш подавится украденными свечами. Я приготовлю новые. Набираю полную корзинку материалов и довольная еду домой. Но самое забавное, что в замке кухарка сообщает мне. В ведре с помоями я обнаружила милые свечи в стаканчиках. Что за варварство? Она месит тесто, а Элли, сидящая за столом, перебирает ягоды. «Потом зайдешь ко мне?» — спрашиваю я малышку. «Поищем в гардеробе подходящие ткани и сошьем вам новое платье. Я знаю превосходную модистку».